Часть 20. Андрей. Я резко швыряю дракона в сторону, целюсь под соседний шезлонг. Пытаюсь сделать это незаметно, но Юлька замечает мои маневры. «Что там такое? Где?» Я смотрю в небо, а она встает и достает дракона. «Блин, это мне?» И как только мне пришла в голову эта дурацкая идея с драконом, явно не той головой думал. Ведь можно было устроить что-нибудь романтическое, типа полета на парашюте над морем или пикника в горах. И почему я только сейчас догадался? И теперь умираю от неловкости. «Ты слышал мой разговор?» — доходит до Юльки. «Ага». Она опускает взгляд. Смотрит на дракона в своих руках. Ее глаза расширяются от удивления. «Мне кажется, или у него голова как...» «Я думал, это будет смешно. Извини». Юлька смотрит на меня, на дракона, снова на меня. И вдруг начинает заразительно хохотать. Я назову его Андрюшей и буду брать с собой в постель одинокими зимними вечерами. Одинокими? Неужели у этой королевы бывают одинокие вечера? Я готов это исправить. А меня? — выпаливаю я. Что тебя? Так, а вот торопиться точно не стоит. С подарком я облажался, да еще и приперся гораздо раньше вечера. Того и гляди, пошлют. Ничего, я просто... Что? Хочу кое в чем откровенно признаться. Ну давай. Юлька смотрит с интересом. «Я не умею ухаживать за девушками». «И как же ты дожил до этих лет? На самообслуживании?» Издевается зараза мелкая. «Ну нет». «А, понятно, девушки обычно сами на тебя вешаются. Ты же у нас красавчик, к тому же атлет». «Ну, допустим». «Это близко к правде, кстати». «А чего пришел-то? Еще не вечер». Юлька ложится обратно на шезлонг. В обнимку с драконом. «Блин, повезло тебе, чувак». И тут она переворачивается на живот и произносит. «Намажешь меня кремом?» «О май гад, 1000 раз да! Я готов круглосуточно натирать мою нежную прелесть». Мы провели на пляже пару часов. Я всю дорогу выдавал креативные предложения. Покататься на квадроциклах, арендовать яхту, подняться в горы. Но Юля лениво отмахивалась. «Потом, завтра». И блаженно потягивалась на своем шезлонге, заставляя оба моих сердца заходиться в восторженном экстазе. Я регулярно и старательно натирал мою королевишну кремом. Солнце жарит как бешеное, а о такой нежной шкурке надо заботиться. После каждого купания повторять процедуру. И при этом стараться не капать на девушку слюнями. А Юлька обнималась и сюсюкалась с Андрюшей, моим плюшевым тёзкой. Так нежно держала его за шею, что мой атомный ледокол чуть не взорвался к чертям. Мы входим в Юлькин номер. Она хочет переодеться перед обедом, а я, естественно, навязался ее проводить и отнести пляжную сумку. «Я в душ», — говорит она, — и идёт в ванную. Я за ней. Притяжение, как у промышленного магнита, можно автомобили поднимать. «Эй!» — возмущенно оборачивается Юлька, когда видит, что я заперся в ванную вместе с ней. Она бросает мокрый купальник в раковину, а я без предупреждения набрасываюсь на нее, потому что... ну невозможно уже. Я прижимаю ее к себе. Она горячая и трепещущая. «Мне надо помыться, я вся в песке. Я слежу с тебя весь песок». Она смеется. Я рычу от страсти. Она не вырывается. Наоборот, смотрит на меня призывно. И начинается безумие. Мы яростно целуемся в ванной. Перемещаемся в комнату. Еще более яростно обнимаемся на кровати. Я умудряюсь стянуть с нее джинсовые шорты, не отрываясь от поцелуя. «Презервативы взял?» — шепчет Юлька. «Взял. Какие? Все. А не слишком ли ты самонадеян?» Снова хихикает она и срывает с меня рубашку. «Не безосновательно», — шепчу я. «Сейчас же еще не вечер», — вспоминает она. «Ага, и я не заслужил, я знаю. Такими вещами занимаются ночью», — вторит мне Юлька. «Кто сказал?» «Все говорят. Они просто не видели тебя в солнечном свете». Я отрываюсь от нее, зависаю сверху. Любуюсь, она само совершенство. Мне уже удалось покрыть поцелуями всю ее кожу. Я слизывал с нее песок, я даже укусил ее за сладкую попку. Но злостный лифчик под майкой мне никак не дается. Я забрался в него сверху, зашел сбоку, под стоны Юльки добрался до вкусняшек, но расстегнуть так и не смог. «Какой ты, — шепчет она, — тормоз? Неопытный. Да там такая хитрая застежка, ладно. Пусть неопытный научишь, я надеюсь, она сама его расстегнет. Или я разгрызу эту застежку к чертям. Она садится, отталкивает меня, заводит руки за спину. Блин, какая же она гибкая и грациозная. Вчера извивалась змеёй, снимая платье, а сегодня... Юлька что-то там проделывает под своей свободной майкой и жестом фокусника вытаскивает лифчик из рукава. Бросает в меня. «Офигеть!» — выдыхаю я. «Смотри и учись. А я могу снять трусы, не снимая штанов». «Серьёзно?» Её глаза округляются от удивления. Наивная, как ребёнок. Обожаю её. «Конечно, я так не могу. Это в принципе невозможно. Это противоречит законам физики». Я просто выпрыгиваю из штанов вместе с трусами и почти ныряю к ней в постель. Но она останавливает меня жестом. «Подожди-ка». Юлька удивлённо таращится в область ледокола, на всех парах стремящегося к ней. Смотрит внимательно и пристально, как будто вглядывается в лицо старого знакомого. «Что такое?» – спрашиваю я. «Он её чем-то не устраивает? Размер не тот. Вроде никто не жаловался. Больше среднестатистического, кстати говоря». «Ты...» — начинает Юлька, как будто что-то припоминая, а я со страхом жду продолжения.